зале солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви. Нет любви.